Даниловский Благовестник. Знамение времени. Зачем наблюдать знамение времени? Тема этой беседы – наблюдение за знамениями времени. Прежде всего, мы должны знать, что подразумевается под выражением «знамение времени». Оно взято прямо из Евангелия, из слов Спасителя нашего. Христос говорит фарисеям и саддукеям, пришедшим к Нему: «Лице небесе умеете рассуждать, то есть предсказывать погоду. Знамение же временом не можете искусить». Иными словами, Он говорит им, что это не имеет ничего общего с наукой или с пониманием о нашем месте в мире, или с чем-либо подобным. Это религиозный вопрос. Мы изучаем знамение времени за тем, чтобы суметь узнать Христа. Во времена земной жизни Христа фарисеи и саддукеи не наблюдали знамение времени, чтобы увидеть, что пришел Христос, что Сын Божий уже на земле. Были знамения, которые им следовало раньше знать. Например, в книге пророка Даниила в Ветхом Завете есть пророчество о 70 седьминах, которое означает, что Мессия должен был прийти примерно через 490 лет от времени Даниила. Те иудеи, которые внимательно читали свои книги, точно знали, о чем это сказано. И к тому времени, когда явился Христос, знали, что это время явления Мессии. Но то внешний признак. Фарисеям и саддукеям следовало бы понаблюдать за внутренними знамениями, что более важно. Если бы они стремились не просто исполнить внешнее предназначение закона, а были бы сердцами истинно с Господом, то сердца их откликнулись бы и узнали Господа во плоти, когда Он пришел. У некоторых иудеев так и было, у апостолов, учеников и других. Далее апостол Матфей в 16 главе своего Евангелия говорит еще о знамениях. Он приводит слова самого Господа, обращенные к евреям: «Род лукав и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, токмо знамение Ионы пророка». События Ветхого Завета содержат предсказания событий Нового Завета. Когда Иона пробыл 3 дня в чреве кита, это было предсказание того, что Господь наш 3 дня пробудет в гробе. И это знамение, знамение Ионы пророка, дано было людям во времена Христа. Господь говорил фарисеям и саддукеям, что их лукавый и прелюбодейный род ищет особых знамений, например, чтобы с неба не спал огонь, или чтобы были изгнаны римляне. Явились бы ангелы и свергли бы чужеземное римское правительство и тому подобное. Христос сказал им, что такого рода знамений дано не будет. Таких знамений ищет лукавый и прелюбодейный род. Но чистые сердцем ждут нечто более духовное. И одно знамение, которое им дано, это знамение Ионы пророка. Конечно, так не бывало, чтобы человек пробыл 3 дня в гробе, а затем восстал, явившись Богом. Таким образом, из слов нашего Спасителя мы знаем, что должны наблюдать не за земными знамениями, а скорее вглядеться внутрь себя и ждать знамений духовных. Мы также должны наблюдать за событиями, которым, согласно Писанию, следует произойти.